Часть четвертая, глава первая. Москва, 1977 год. Анатолий Петрушевский занимался документами по делу Нины Ельцовой. Его лицо было бледным и хмурым. Опытному следователю не верилось, что им удастся быстро отыскать преступника. А если он из так называемой «бриллиантовой мафии», о которой все знали и молчали, вскоре дело придется отправить в архив. Да, мотив ясен как день. Разумеется, это ограбление. И что с того? Пока у них нет даже ниточки, чтобы зацепить хотя бы кого-нибудь в качестве подозреваемого. Подумав об этом, Анатолий недовольно поморщился. Хотя бы кого не надо. Надо поймать самого настоящего преступника. Но как выйти на его след? Может быть, сегодня его порадуют оперативники и судмедэксперт? Ах, Вадик, Вадик, сколько раз ты направлял расследование в нужное русло? Что, если и сейчас? Он вздрогнул от внезапно раздавшегося стука в дверь и расплылся в улыбке. Этот стук следователь узнал бы из тысячи. Марш болельщиков на его двери выбивал только Вадим, который никогда не отвлекал по пустякам. Значит, что-то нашел. «Заходи, дорогой!» — с грузинским акцентом проговорил Петрушевский. «Спасибо, дорогой!» — в тон ему ответил Козлов, появляясь на пороге. Его красивое смуглое лицо с родинкой над верхней губой выражало озадаченность. Петрушевский понял, что не ошибся. Сейчас эксперт поразит его очередным криминальным открытием. «Что скажешь, дорогой?» — шутливо продолжил он. «Кое-что скажу, дорогой», — отозвался Вадим и сразу посерьезнел. «Вы вчера этого фрукта Шаповалова допрашивали?» «Ну, разумеется, ты и сам увидел», — кивнул Анатолий, и от волнения рука предательски потянулась к носу. «Неужели он?» «Ну, пока так достоверно ответить не могу», — признался Козлов. «Только скажу. Врет наш родственничек, говоря, что зашел в квартиру, увидел труп и бегом звонить нам. Все было не так». Следователь почувствовал, как вспотели ладони, и потянулся за платком. «Не так? А как?» Судя по его отпечаткам пальцев, этот субъект сначала прогулялся по квартире, нисколько не смущаясь убитой, осмотрел ящик с драгоценностями, полазил по сервантам, а уж потом соизволил сообщить в милицию. Выпалив это, Вадим с надеждой посмотрел на Петрушевского. «Ну, как тебе сей факт?» «Факт отличный, как сказал бы наш Сарчук», — заметил Анатолий. «Однако пока у нас на этого фрукта ничего нет. Ну, скажет он, что от волнения заметался по квартире и уже не помнит точно, к чему прикасался. Я таких подозреваемых видел-перевидел. По-хорошему, в квартирке его сожительницы нужно провести обыск. Да только полковник не даст на него разрешения. Для него пальцы нашего подозреваемого — не доказательство. К тому же он и раньше бывал у Ельцовой. Во всяком случае, на это Шаповалов обязательно обратит наше внимание. А Софья все подтвердит». «Ну, тут мы можем упереться. Отпечаточки-то свеженькие», — возразил Козлов. «Однако насчет всего остального прав ты. Даже не знаю, что и сказать». «Ничего не говори», — остановил его Петрушевский. «Думаю, знаю, что делать. Пусть с ним поработает участковый. Попрошу Сарчука, чтобы звякнул ему. Чем черт не шутит, как говорится? А вдруг? Кстати, не исключено, что они с нашим Виктором окажутся приятелями. Иногда, мне кажется, Сарчук в Москве всех участковых знает». «А вот и я!» Белокурый Виктор бесшумно возник в кабинете следователя и взъерошил кудрявый чуб. «Зачем понадобился, Вашему Величеству?» «Затем, что никто во всей Москве так не знаком с участковыми, как ты», — отозвался Анатолий, улыбаясь во всю ширь. Он любил Сарчука за его профессионализм, какой-то особый юмор, умение находить общий язык с любыми категориями людей. «Ты должен поговорить с участковым, в ведении которого находится дом Софьи Ельцовой. Пусть тот зайдет к ним, приглядится, так сказать, обстановочку оценит, с соседями побеседует». Виктор показал зубы, которым позавидовала бы любая актриса. «Кто там у них участковый?» Он наморщил гладкий лоб. «А кто бы ни был, я выясню и отправлю его к сестренке погибшей. Давай перед этим проинструктируй, что хочешь узнать», — напутствовал его следователь, хотя прекрасно понимал, что и без напутствий Виктор это дело выполнит с блеском. «Сразу мне доложишь». Виктор приложил руку к воображаемому козырьку. «Есть, товарищ генерал!»